Глава 36. Конверт, подписанный Тимофею Петрову Макееву в собственные руки, лежал в вестибюле князей Езерских на лакированном подносе для визитных карточек. То, что письмо необычно, было видно с первого взгляда. Во-первых, на нем не было марки, а все петербургские жители знали, что ни одна почта не будет пересылать неоплаченное письмо. Сейчас, в трудное военное время, имели хождение специальные благотворительные марки с грифом «В пользу сирот воинов действующей армии». Они стоили не 2, как обычно, а целых 3 копейки, одна из которых немедленно перечислялась в пользу осиротевших детей и вдов. Про это доброе дело знали все граждане империи, и в последнее время Тимка встречал на конвертах только такие марки. Во-вторых, с обратной стороны конверт был заклеен пахучим вишневым клеем, а не запечатан сургучной печатью. Ну, а в-третьих, с какой стати неизвестному лицу слать письмо для Тимоши на адрес князей Езерских, если у него имеется свой собственный дом на Большой Мещанской улице? Именно эти 3 вопроса вертелись на языке у Тимофея, когда он нетерпеливо распарывал край конверта костяным ножом для бумаги. Послание было без подписи и крайне лаконичным. 6 часов вечера в ротонде старого князя. Само собой разумеется, что, имея в кармане столь таинственную записку, ни один мальчик на свете не смог бы в полной мере насладиться вкусным обедом, как бы он ни был голоден. За богато сервированным столом, уставленным хрустальной посудой, Тимофей сидел как на иголках, и даже засахаренные фрукты не отвлекали его от серьезных размышлений поведать Всеволоду о записке или утаить от него назначенную встречу. Тщательно взвесив все за и против, он решил лишний раз не беспокоить друга. — Может быть, меня вызывает туда революционерка Клава? — рассуждал Тимка, благодарно кивнув Зинаиде за подложенный ему на блюдце лимон в сахарном сиропе. — Наверняка она прекрасно помнит дорогу туда, а письмо подкинула скрытно. В вестибюль ведь совсем не трудно проникнуть, потому что теперь это не особняк, а лазарет. Пока князья Езерские, Петр Сергеевич, мать и дочь Арефию подробно обсуждали каждое мгновение высочайшей аудиенции, Тимофей не сводил взгляды с часовой стрелки новеньких царских часов, то дело щелкая отполированной крышкой с гравировкой. Как назло, стрелки едва ползли по белому циферблату, точно замороженные лютой январской стужей. Наконец, когда Тимкино терпение было на последнем пределе, часовая стрелка подобралась к цифре 6. Тимофей вежливо поблагодарил за обед, поклонился и, незаметно для занятых интереснейшей беседой окружающих, выскользнул в парк. Несмотря на начало августа, в теплом воздухе уже носилось предчувствие осени. Оно раскачивалось на легких паутинках, оплетая листву садовых деревьев, стрекотало в траве неистовыми кузнечиками, и то здесь-то там проглядывало темно-рубиновыми гроздьями бузины. Оглядываясь по сторонам, Тимоша добежал до дальней, недоступной для большинства части сада, на ходу соображая, что предпринять в случае опасности. Дверь в ротонду была широко распахнута. Мальчик почувствовал легкое беспокойство, смешанное со жгучим интересом. Что за человек ждет его, и откуда он его знает? Тимка в последний раз взглянул на хронометр. Тот показывал 6 часов и 15 секунд. И решительно перешагнул через порог. Его губы скривились от огорчения. Никакой тайны не было в помине. Вольготно раскинувшись на дубовом стуле, в ротонде сидел Аполлон Сидорович и внимательнейшим образом изучал большой рисунок, выполненный на картоне. Он поднял голову от картинки, задумчиво охватил взглядом фигуру Тимофея и приветственно махнул рукой. Однако ты задержался. Добрый день, или вернее вечер, Аполлон Сидорович, склонился в поклоне Тимка и принялся оправдываться. Я опоздал всего лишь на 15 секунд. Секунда к секунде, вот и жизнь прошла, философски изрек библиотекарь и снова погрузился в свое занятие. В ротонде воцарилось молчание, изредка прерываемое бившееся стекло осой. Аполлон Сидорович, зачем меня вызывали? — осмелился напомнить себе Тимофей. Все это время Он неподвижно стоял около двери, почтительно ожидая, когда библиотекарь объяснит свое неожиданное приглашение. — Вызывал? — рассеянно, — уточнил мужчина, одной рукой стягивая перчатку. — Ах, да. Я узнал, кому принадлежит твоя медная пуговка. Посмотри. Он протянул Тимке картинку, которая оказалась четким портретом императора Петра в зеленом мундире. — Вот то, что ты ищешь. Библиотекарь взял с стола карандаш и указал на пуговицы. — Они определенно те самые. Сравни их. — Аполлон Сидорович, я тоже разгадал эту тайну! — восторженно закричал ему Тимошка, разрываясь от нетерпения. — И не только разгадал, но уже вернул пуговку наследникам во время высочайшей аудиенции. Он ожидал, что собеседник охнет от удивления или хотя бы всплеснет руками и восхитится его Тимкиной сообразительностью, но ничего такого не произошло. Аполлон Сидорович остался невозмутим, как прежде, лишь от уголков глаз стрелочками разбежались лукавые морщинки. — Ну, что я вам говорил? — спросил он, обращаясь к какому-то невидимому существу. — С ума сошел! — подумал Тимоша, но его мысль не успела оформиться, потому что из подземного хода донеслась развеселая частушка. — Давно Тимку не видала! — Как буду здороваться? Здравствуй, яблочек садовый, как твое здоровиться? Этот голос он узнал бы из тысячи. — Досифея Никандровна! — сам не свой от радости закричал Тимофей. — Собственной персоной! — ответила она, выныривая из темного прохода и раскрывая объятия навстречу рванувшемуся к ней пареньку. — Досифея Никандровна! Упоенно повторил он, жадно вглядываясь в ее такое знакомое, но в то же время изменившееся лицо, и не веря, что видит ее здоровой и невредимой. — Постой. — Досифея Никандровна, ты что, знакома с Аполлоном Сидорычем? Дошло вдруг до него. Бабка засмеялась, и он подивился, что ее прежде сухой и резкий голос звенел ликованием, как полевой колокольчик. — Знакома? Не то слово. Не будь нашего стародавнего знакомства, как бы я передавала твои записки князю Всеволоду. Правда, Аполлоша? Щеки старого библиотекаря приняли густо-розовый цвет, схожий с вываренной свеклой, и он сконфуженно заулыбался. Истинная правда! И пояснил. Я был мальчиком на побегушках у купцов Рассоловых, когда познакомился с хозяйской дочкой Досифеей Никандровной. Она меня грамоте выучила и в университет поступить заставила. Не будь ее моей благодетельницей, разве имел я счастье служить хранителем человеческой мудрости? — Ну, полно, Аполлоша, полно! Бабка Досифея укоризненно качнула головой. — Такой талантище и сам бы пробился. — Аполлон Сидорович, значит, вы все время знали, что Досифея Никандровна моя подруга? — выдохнул Тимофей, глядя, как громадный библиотекарь лобызает ручку крохотной сухонькой женщине. — Безусловно, знал, — подтвердил Аполлон Сидорович. — Мне моя дорогая хозяйка приказала за тобой приглядывать. — Ну и ну! — только и смог вымолвить мальчик. Больше слов у него не было. Все, на что он был сейчас способен, — это восхищенно смотреть на Досифею Никандровну. Всего несколько часов назад, проезжая мимо скамеечки в больничном парке, он был готов до утра разговаривать с бабкой Досифеей. А когда она появилась воочию, оказалось, что он не представляет, с какого события начать рассказ. Старушка поняла Тимкино затруднение и хитренько наморщила нос. — Сядем рядком, поговорим лотком. Она привлекла его к себе, звучно чмокнула веснучатую щеку и могла собраться с мыслями. — Летят слухи, словно мухи, крепко лип над голове. Расскажи-ка мне, дружочек, каково в дворцах тебе? — Ты знаешь, что я был в дворце и видел самого государя-императора? — вскинулся Тимофей. — Все знаю. И про медную пуговку знаю, и про то, как ты моим наследством распорядился. От слов про наследство Тимоша притих, ожидая важных для него слов одобрения или недовольства. Но Досифея молчала. Лишь улыбалась, искоса глядя на подросшего за год Тимофея, перебирала руками искусно выточенные из душистого дерева розоватые четки. — Ты одна приехала? За суетой этой поразительной встречи Тимофей не сразу вспомнил, что Досифея живет теперь не одна, а с Прохором Игнатьевичем Суровым, отставным фельдшером, которому Петр Сергеевич обязан жизнью. Где твой жених? Принялся допытываться он. За Машанский, коротко ответила Досифея. У нас корова отелилась, да сразу двух телят принесла. Очень слабенький, потому прошлый не смог со мной собраться. Да я и приехал только на один денек. Не могу моего голубчика надолго оставить. Мне еще-то за Маршанской 3 дня по чугунке ехать, а потом полсуток по лесу на лошадях тащиться. При упоминании о любимом лицо Досифеи посветлело, словно на него упал солнечный луч, а губы сложились в нежную улыбку. За прошедший год она немного поправилась, округлилась, только совершенно посидела. Если раньше из-под залихватской шляпки с чучелом птахи то и дело убивались грязно-серые пряди волос, то теперь сползшая на затылок черная кружевная шаль приоткрывала лишь отливающие голубизной серебряные нити. Тимофей обратил внимание, что пока они с Досифеей беседовали, Аполлон Сидорович бесшумно испарился через подземный ход, оставив их в ротонде вдвоем. Бабка спрятала четки в карман и протянула Тимофею раскрытую ладонь. — Это тебе от Прохора Игнатьича. Даже не глядя, Тимоша догадался, что там лежит миниатюрный кубачинский кинжальчик со вделанным в рукоятку крупной голубой бусины. — Не будь этого клинка, мы бы с Прошенькой никогда не встретились, — сказала Досифея Никандровна. — Пусть теперь будет у тебя. Авось тоже когда пригодится. Она взглянула на проглядывающие через распахнутые двери ротонды небеса и перекрестилась в направлении Пантелеимоновой церкви на соседней улице. Господи, страшные испытания ждут Россию. Спаси и сохрани этого отрока, и детей его, и внуков его, ибо такими людьми утверждается наше Отечество.